чтобы в таком случае этот институт ликвидировали. Но ведь говорить так — это все равно, что ставить вопрос с ног на голову. Уж если следовать такой логике, то в первую очередь следует ликвидировать в университете чистый литературный факультет и как можно быстрее слить его с педагогическим институтом. Все эти мысли я заставил выслушать Нарусе во время прогулки по улице Канда, известной множеством букинистических лавок. Глава 4. Однажды вечером, в конце ноября, мы с Нарусе отправились в Императорский театр на концерт. В театре встретились с Куме, который, так же, как и мы, был одет в студенческую форму. В то время среди нас троих я считался наиболее сведущим в музыке. Можно представить себе, насколько все мы были далеки от музыки, если даже я считался ее знатоком. Надо сказать, что на концерты я ходил без разбора. К тому же у меня было очень странное понимание музыки, да и воспринимал я ее на особый лад. Лучше всего я понимал Листа. Однажды в отеле Тейкоку я слушал в исполнении в то время уже пожилой госпожи Петцольд святого Антония, шествующего по волнам. Кажется, так называлось это произведение Листа. Прошу прощения, если я ошибся. Петцольд, норвежская пианистка, с 1909 по 1924 год преподававшая в Токийской консерватории. Ни на миг не замирая, лились звуки фортепиано, и перед моими глазами вставала удивительно яркая картина. Во все стороны этой картины бесконечно двигались волны. По верхушкам волн двигались ноги человека, причем каждый их шаг вызывал мелкую рябь. Наконец над волнами и ногами возникло ослепительное сияние, которое начало двигаться по небу, словно гонимое ветром солнце. Затаив дыхание, я смотрел на это яркое видение, и когда кончилась музыка и раздались аплодисменты, я с грустью ощутил одиночество и пустоту окружающего меня мира, из которого исчезли волнующие звуки музыки. Но такое со мной случалось лишь тогда, когда я слушал Листа. Что же касается Бетховена и других композиторов, то понимание их произведений ограничивалось для меня тем, что одни мне нравились, а другие нет. Поэтому концерты симфонической музыки я слушал отнюдь не как музыкант. Я только недоверчиво прислушивался к вихрю звуков, которые доносились до меня из леса инструментов. В вечер, о котором идет речь, на концерте присутствовал его высочество принц Каньин Номия. И поэтому ложи и первые ряды партера были заполнены нарядными мамашами и девицами. Рядом со мной чинно восседала старуха. Лицо — кожа до кости, на нем толстый слой пудры, на пальцах золотые кольца, на груди золотая цепочка от часов. На широком поясе — оби, золотая пряжка. Оби — широкий парчевый пояс, несколько раз обматывающий кимоно. У женщин, обычно яркой и пестрой, завязывается особым бантом, у мужчин несколько уже и темных цветов. И, ко всему прочему, ее рот был полон золотых зубов. Я заметила это, когда она зевала. На этот раз, в отличие от последнего посещения театра Кабуки, меня в большей степени интересовали Шопен и Шуберт, чем пришедшие на концерт щеголи и щеголихи. Поэтому я перестал обращать внимание на эту старуху, погребенную под горами пудры и золота. Видно, она считала себя очень значительной персоной. На ее лице было написано такое безразличие к музыке, такое разочарование. Она беспрестанно крутила головой, не удостаивая взглядом лишь Ямада Косаку, взмахивавшего на сцене дирижерской палочкой. Ямада Косаку, известный японский дирижер, родился в 1886 году, в начале 30-х годов гастролировал в СССР. Как Кажется, после соло супруги Ямада наступил перерыв, и мы втроем